Глава вторая. Крепость Россия. Исторический очерк. Принято считать, что теории заговора в их нынешнем виде появились в эпоху Просвещения, придя на смену господствовавшему прежде религиозному мировоззрению. Мир сакральный, в котором судьбу человека определяли боги, пал жертвой секуляризации, и им на смену пришли вполне себе земные, но невероятно влиятельные люди. Однако, хотя термин теории заговора родился и вовсе в конце XIX века, британский политолог Альфред Мур верно заметил, что на самом деле эти теории были с нами всегда. К примеру, в античном мире понятие теории заговора не существовало, однако из сохранившихся источников мы знаем, что в судебных тяжбах афиняне часто обвиняли противника в заговоре, пытаясь таким образом усилить собственные позиции, а в кризисные моменты, стараясь сохранить привычное политическое устройство, напоминали гражданам, что демократия Афин находится под угрозой заговора диктаторов. Как пишет Джозеф Ройзман, афиняне и элита, и массы воспринимали теории заговора как один из риторических способов объяснения окружающей реальности, в особенности, когда афинская государственность сталкивалась с кризисом, и общество полиса остро нуждалось во враге. Схожая ситуация была и в Римской империи. Политика там была пронизана страхом и недоверием, которые очень быстро конвертировались в слухи о заговоре. После средних веков теории заговора возродились в эпоху Ренессанса в Италии. Вместе с возвращением в интеллектуальную жизнь традиции античности вернулась и идея о заговоре, которая активно начала использоваться против военных и политических противников. Появление в европейской политике теории заговора было связано с формированием инфраструктуры взаимоотношений между североитальянскими городами и стало одним из способов политической коммуникации в публичной сфере. Но параллельно с этим существовали и обвинения против евреев и ведьм в сговоре с дьяволом, успешно выжившие со времен Средневековья и сохранявшиеся до нового и новейшего времени. Эпоха Просвещения действительно стала важнейшим этапом в развитии теорий заговора и проявлении их в публичном пространстве. Американский историк Гордон Вуд утверждал, что модус заговора в мышлении человека того времени был естественным, и почти за любым событием по обе стороны Атлантики виделся чей-то тайный план. Рост антимасонских настроений в середине и второй половине XVIII века и антимасонская пропаганда консервативных элит Европы и Америки, занимавшие значительное место в политической риторике того периода, доказывают, насколько сильно было взаимодействие культур Европы и Америки и насколько значимой для них была интерпретация мира через призму заговора. Европейская и американская культура заговора выросла из проповедей священников, направленных против масонов, революционных политических элит и философов эпохи Просвещения. Причем служители церкви вели свою пропаганду столь настойчиво, что в результате сам образ католического священника в постреволюционной Франции XIX века стал конспирологическим, ассоциируясь с коррумпированностью и моральным разложением консервативных элит. В обстановке крушения традиционного мира теории заговора в Европе стали повседневным инструментом политики. Учитывая, что с XVIII века Российская империя была активно вовлечена в европейские политические и культурные процессы, любопытно проследить, какой эффект европейские теории заговора оказали на формирующуюся российскую традицию и что в ней было особенного. Период империи. В 1775 году придворный поэт Василий Петров опубликовал «Оду ея императорскому величеству Екатерине II, самодержице всероссийской, на заключение с атаманскую портую мира». По словам историка Андрея Зорина, это произведение стало важнейшим документом Екатерининской России, в котором не только отразилась модель политического мышления, но и впервые проявилась идея антирусского заговора. Характерно, что в России, как и в Европе, именно элиты были первыми, кто включился в конспирологическую коммуникацию с целью объяснения геополитической реальности, в которой оказалась империя. Придворный поэт Петров ярко описал в поэме интриги европейских держав в отношении России с ее растущей мощью. Написанная в честь победы над Османской империей «Ода» иллюстрирует тайные планы европейских держав, в первую очередь Франции, по подрыву могущества России путем втягивания ее в кровопролитные конфликты. Петров, как пишет Андрей Зорин, усматривает причины войны в закулисных интригах французской дипломатии, завидующей российским успехам на политической арене. Удивительно, насколько долго этот стереотип антироссийских интриг и эксплуатации России будет сохранять свое влияние на российские имперские элиты. И хотя изложенная Петровым концепция не вполне может считаться полноценной теорией заговора, характерно, что поэт именно таким образом объяснил геополитический расклад сил в Европе. Кроме того, в России, как и в Европе, одной из конспирологических традиций, оставшихся в веках, стала подозрительность по отношению к масонам. Их влияние пугало не только консервативно настроенную элиту империи, но и некоторых высокопоставленных священников. В масонах видели слуг дьявола, поборников западных устоев, а также распутников и пьяниц, что через популярную литературу и памфлеты помогло сформировать антимасонский миф и способствовало запрещению ордена в России. Важно отметить, что российская антимасонская истерия происходило более-менее одновременно с европейской. А это показывает, насколько элита империи была включена в культурно-идеологические процессы Европы того времени. В конце XVIII века российские интеллектуальные круги начали дискуссию о природе национальной идентичности и отношении к Западу как к фактору, формирующему российскую нацию. Вера Тольц отмечает, что дискуссия между славянофилами и западниками началась еще при Екатерине II, но дебаты между двумя группами тогда не были столь ожесточенными, как в конце XIX века. Они скорее отражали различия между космополитами эпохи Просвещения и протонационалистами. Учитывая, что процесс нациестроительства еще не шел полным ходом, ожесточенных дискуссий и активного поиска другого ради самоопределения не возникало. Этот процесс начался в середине XIX века, и важной поворотной точкой оказалось поражение Российской империи в Крымской войне 1853-1856 годы. Альянс европейских держав открыто выступил против России, что в результате стоило империи огромных потерь. Миссия заполучить Палестину и стать главным христианским государством с треском провалилась. В глазах многих консервативных мыслителей это выглядело самым явным проявлением заговора Запада против России. Новое поколение славянофилов, появившееся после Крымского разгрома, было настроено по отношению к Европе более радикально. Унижение России в Крымской войне дало толчок активному распространению теории заговора в публичном пространстве. Этому способствовали и другие причины, в частности, поддержка консервативной повестки представителями правящей элиты, особенно в последние два десятилетия XIX века, в период царствования Александра III. В результате сложилась основа корпуса антизападных теорий заговора. Но их развитию способствовало также еще несколько важных изменений в социально-культурной жизни Российской империи. Во второй половине XIX века либеральные реформы Александра II привели к быстрой модернизации российского общества. Массовая миграция крестьян в города заметно изменила социальную структуру и коммуникацию. Теперь распространение слухов и массовых страхов значительно упростилось, и они превратились в важный источник новостей. Как показывают исследования, слухи об измене правящей верхушки империи, подтачивавшие ее легитимность и общественную поддержку, с одинаковой степенью популярности распространялись как при дворе, так и среди обычных людей. Более того, реформы Александра II имели одно довольно неожиданное последствие для культуры заговора в России. Хофстеттер утверждал, что для производства классической теории заговора необходимо уметь выразить мысль в псевдоакадемическом стиле и обладать базовыми навыками обработки информации. В результате реформы образования больше людей обрели способность производить и потреблять теории заговора, что и привело к развитию конспирологической культуры и помогло распространиться антизападным консервативным настроениям. Среди первых групп интеллектуалов времен поздней Российской империи, которые открыто пропагандировали теории заговора, интерпретируя таким образом и внутреннюю, и внешнюю политику, были славянофилы. Идея о том, что у России есть историческая миссия спасения мира, особый путь и восприятие ее как хранительницы морали и истинного незамутненного христианства служили фундаментом для распространения всевозможных антизападных теорий. К тому же приверженность консервативным взглядам и протопопулистские идеи об опоре на народ, хранители истинно русских ценностей, также создавали благоприятную почву для распространения направленных против элит теорий заговора среди разных слоев населения. В то же самое время негативная повестка с опорой на консервативные принципы, пропагандируемая славянофилами, активно использовалась правительством с целью общественной мобилизации. Важный пример в этом контексте – Федор Достоевский, чьи консервативные, часто шовинистские взгляды цитируются современными русскими националистами, а некоторые его произведения перепечатывались в откровенно антиеврейских публикациях, изданных в постсоветское время. Несмотря на то, что исследователи творчества Достоевского отмечают его идеологическую непоследовательность, особенно в первые годы писательства, в позднем периоде его творчества встречаются как общие антизападные идеи, так и антикатолические и антисемитские теории заговора. Как подчеркивает Максим Шрайер, хотя было бы неправильным сводить взгляды Достоевского к банальному антисемитизму, в его работах можно обнаружить много ссылок на традиционные для своего времени теории заговора, связанные с евреями. В то же время дневник писателя служит отличным примером идеологии русского консерватизма, подчеркивающего особую миссию России в мировой истории. Ранние славянофилы, такие как Алексей Хомяков, продвигали идею о том, что в результате петровских реформ Россия стала своего рода виртуальной колонией Запада, и чтобы новая российская идентичность возродилась и в России случился духовный подъем, необходимо избавиться от западного влияния. Позднейшие мыслители вроде Николая Данилевского делали акцент уже на радикальном отделении от Европы, поскольку видели в России особую культурно-историческую общность и хотели уберечь ее от интриг европейских правительств. Как мы увидим далее, подобные идеи будут довольно часто повторяться в теориях заговора постсоветского времени. Во второй половине XIX века в Российской империи начинается рост националистических настроений, в первую очередь связанный с национальными движениями на ее окраинах. После польского восстания 1863 года и в результате роста украинского национализма термин «нация» все чаще появляется в консервативной прессе. В это время именно поляки и евреи, населявшие западные территории империи, обыкновенно представлялись опасными другими, действовавшими против России. Роль поляков в этом процессе была особенно заметна для консервативных писателей, поскольку активные революционные настроения среди польского населения ставили под большой вопрос внутреннюю стабильность в империи. Образ католического священника стал центральным в антикатолических теориях заговора. Правительство относилось к католическим активистам чрезвычайно подозрительно, предполагая, что они работают на внешние силы, якобы стремящиеся подорвать государство изнутри и сбросить царя. Страх заговора был так силен, что среди заговорщиков виделись даже иезуиты, которые были изгнаны с территории России почти за полвека до этого. Одной из икон антизападной культуры заговора в поздней империи Романовых был Михаил Катков, известный писатель и издатель, посвятивший много работ раскрытию интриг против России. Именно Катков связывал деятельность польских национальных активистов с глобальным антироссийским заговором, считая, что истинный русский патриот должен быть лояльным как солдат в армии. Настоящим русским мог считаться только православный христианин, преданный монархист и приверженный правительству человек. Предвосхищая многих постсоветских авторов теории заговора, которые видят источник опасности в финансировании российской оппозиции из-за границы, Катков обвинял поляков в получении денег на революцию и убийство от иностранцев, а волнение среди простых поляков объяснял подстрекательством со стороны местного польского дворянства. В характерном для конспиролога стиле Катков делил Россию на две части – национальную и антинациональную. По мысли Каткова, великие реформы угрожали российской стабильности и были нацелены на крах территориальной целостности страны, чего и добивался Запад. Революционное движение, набиравшее силу в последние десятилетия XIX века, также являлась плодом деятельности антирусских заговорщиков в Европе, как и потоки лжи в европейской прессе о России и ее народе. Роль Каткова в интеллектуальной поддержке русского консерватизма и контрреформ конца XIX века трудно переоценить. Его радикальные консервативные взгляды стали одним из факторов, позволивших повернуть вспять достижения реформ Александра II. На почве этих реформ, роста национализма и последовавших затем контрреформ взрос русский антисемитизм, центральный элемент культуры заговора в империи Романовых. С 1880-х годов антиеврейские конспирологические теории становятся главной темой русского национализма, а протоколы сионских мудрецов, изданные в 1903 году, неувидаемым источником доказательств существования еврейского заговора. Но протоколы были лишь одним из перепевов антиеврейского мифа XIX века. Они появились как кульминация антиеврейских настроений, которые зрели еще со времен установления черты оседлости в Российской империи в конце XVIII века. Как показал Саверий Дудаков, протоколы выросли из богатой традиции популярной литературы памфлетов, создавшей огромное количество стереотипов и образов, которые использовались авторами как в XIX, так и в XX веке. В этом плане книга Кагала Якова Брафмана, впервые изданная в 1869 году, может считаться своего рода концептуальной предтечей протоколов. Кагал – традиционная форма социальной организации евреев в Восточной Европе, которая при Николае I была подвергнута реформе при поддержке просвещенного ассимилированного еврейства. Целью ее было вывести евреев из черты оседлости и интегрировать их в российское общество. Но реформа была плохо продумана, страдала от непоследовательности исполнителей, и зачастую ассимилированные евреи оставались ограничены в правах, что заставляло их восстанавливать некоторые элементы Кагала. Однако Брафману причины живучести этой реформы виделись в другом. В традиционном для европейских и американских антисемитов того времени стиле Кагал представлялся Брафману государством в государстве, сохранявшим невиданную власть над своими членами и протянувшим щупальца далеко за пределы границ российского государства. Такое изображение Кагала заставляло, с одной стороны, сомневаться в реформированности еврейства, а с другой подозревать, что это реформирование в принципе невозможно. Историк Израиль Барталь считал ключом к популярности антисемитизма то, что евреи оказались удобным другим для всех. Социалисты видели в них землевладельцев и эксплуататоров крестьян, а правые — агентов Запада, продвигающих модернизацию России и стремящихся таким образом разрушить ее. Рост политического движения накануне и после революции 1905 года превратил теории еврейского заговора в мощный инструмент общественной мобилизации. По всей империи в конце XIX – начале XX века распространились черные сотни, организаторы погромов. К протоколам они обращались как к важному доказательству опасности евреев для государства. Однако евреями дело не ограничивалось. Многие жители империи, оставшиеся в результате реформ без привычных средств к существованию, были склонны объяснять изменения, происходившие в российском обществе, националистическими и шовинистскими теориями заговора. Их настроения были использованы правительством во время русско-японской и Первой мировой войн для подъема патриотического духа. Однако следствием этого стала маргинализация отдельных этнических групп, причем во время тяжелейшего военного конфликта и, как результат, с одной стороны, радикализация этнических общин, а с другой – рост недоверия к ним со стороны властей. Все это сослужило плохую службу империи и привело к ее скорому развалу. Итак, активное бытование конспирологических теорий в публичной сфере свидетельствует о наличии развитой культуры заговора уже перед революцией 1917 года. Именно страх измены стал ключевым триггером смены режима. Популярность конспирологических идей сыграла важную роль в событиях февраля и октября. А затем, по мнению некоторых ученых, эти идеи перекочевали и в следующий исторический период, став значимым способом интерпретации повседневности в советском государстве. Советский период. Советскую культуру заговора отличал от имперской один простой факт. Манихейское деление мира на своих и чужих было органичной частью идеологии большевиков. По сути, это стало частью официальной пропаганды советского государства и регулярно использовалось в ходе различных политических кампаний для мобилизации населения. Более того, начиная с гражданской войны, ощущение осажденной крепости, которую стремятся разрушить враги, как внутренние из числа бывших, так и внешние из капиталистического лагеря, стало важным фактором внутренней советской политики. Насаждая страх заговора, советские власти пытались создавать не только новый тип общества, но даже новые нации. Чрезвычайный комитет и Красная армия боролись против контрреволюции, стремящейся восстановить прежний режим. А в эпоху правления Иосифа Сталина подозрительность и страх заговора проникли уже во все сферы жизни. В представлении властей само естественное создание друзьями, родственниками и знакомыми неформальных связей, чтобы выжить в непростое время социальных перемен, служило доказательством возможности организовать внутрисоветский заговор. Огромное количество человеческих жертв в годы гражданской войны, разрушенная экономика, революционные эксперименты по созданию нового общества – все это стало серьезным вызовом как для партийного аппарата, так и для обычных людей. Именно простые граждане испытывали на себе давление ускоренной индустриализации и завышенных требований по выполнению плана. Угроза нацистского вторжения в середине 1930-х только усилила панические настроения в обществе. Объяснять естественные производственные поломки чьим-то злым умыслом, вредительством, стало обычным делом. Представление, будто двигатели сами по себе не ломаются, яркое свидетельство того, что при Сталине конспирологический способ мышления занял центральное место. В то же время советское руководство считало, что любая попытка ослабить контроль и снизить уровень страха в обществе может привести к тому, что недовольные откажутся подчиняться требованиям государства, а это в непростой геополитической ситуации будет иметь самые тяжелые последствия для режима. Некоторые ученые полагают, что сталинские репрессии были связаны с глубоко параноидальной личностью советского лидера. Это, безусловно, упрощение. Однако столкновения элит при Кремлевском дворе действительно делали Сталина более подозрительным. Следствием этой подозрительности стала экстремальная жестокость по отношению к старым и новым соратникам, и многих высокопоставленных жертв репрессий не спасла даже их глубокая личная преданность вождю. Стремление к ускоренной модернизации экономики не допускало никакого компромисса и требовало абсолютной лояльности главе государства. В то же время ощущение постоянно плетущихся интриг против режима усиливалось угрозой войны на два фронта, о которой постоянно докладывали разведка и ОГПУ, находившие в свою очередь все новые доказательства шпионажа, используя пытки во время допросов. Поэтому страх заговора не только был инструментом социального контроля, Сталин и сам был ему подвержен. В этом смысле краткий курс истории ВКПБ 1938 года представляет собой яркий пример активно создаваемой государством культуры заговора и особого взгляда большевиков на мир. Спустя 21 год после революции деление мира на своих и чужих, или других, империалистов, фашистов и прочих, было узаконено официально, так же, как и насилие над оппонентами, не согласными с тем, как развивается режим. Неизбежное усиление противостояния между большевиками и буржуазией по мере развития социализма объясняло, почему в поздние 1930-е внутренние враги стали настолько активны, и режим вынужден был устроить чистки. Печально известная 58-я статья ОК РСФСР вводила смертную казнь за измену Родине, но главное, из-за ее частого применения против агентов иностранных держав, подрывных элементов, шпионов и вредителей, в публичный дискурс вошел в словарь конспиролога и создалась атмосфера повседневного заговора. Этому же способствовали и публичные процессы над врагами народа. И с окончанием 1930-х подобные выражения не ушли в прошлое. В последующих главах мы увидим, как некоторые из этих терминов будут вновь использованы в теориях заговора уже в 21 веке в отношении врагов путинского режима. Обострение отношений с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции сразу после победы в Великой Отечественной войне, также добавила популярности идея о заговоре Запада против СССР. Отказ от участия в послевоенном плане Маршалла объяснялся тем, что это тайный план капиталистов, стремящихся поставить под экономический контроль государства Восточной Европы. Обострение отношений с США в связи с гонкой ядерных вооружений и невозможность получить помощь на восстановление разрушенной войной экономики извне вынуждало советские власти изыскивать ресурсы внутри страны, что отражалось на экономическом положении советских граждан. Официальное противостояние с Западом помогало объяснить, почему советские люди живут так трудно, и способствовало усилению изоляции страны. В первое послевоенное десятилетие возможное вторжение американцев стало чрезвычайно популярной темой для слухов. В то же время с новой силой стали циркулировать слухи о шпионах, и жертвами этих слухов становились как обычные граждане, так и приближенные к Сталину элиты. А антиеврейские кампании в последние годы жизни диктатора превратили идею еврейского заговора в чуть ли не официальную советскую политическую доктрину. Что любопытно, с начала Холодной войны и до 1991 года в Советском Союзе фактически параллельно существовали две культуры заговора. С одной стороны, официальная идеология была основана на шпиономании в связи с развернувшейся идеологической схваткой с США. Разумеется, страхи перед иностранным заговором не были абсолютно необоснованными. Обе супердержавы были активно вовлечены в шпионские игры, пропаганду и контрпропаганду. ЦРУ и разведки европейских стран вкладывались в различные программы изучения СССР с целью подрыва режима. И у этой традиционной войны разведок была мощная культурная репрезентация. Финансируемые государством художественные вымыслы о советских шпионах, героях невидимого фронта и иностранных подрывных элементах стали частью позднесоветской популярной культуры. Такие книги, как «ЦРУ против СССР» Николая Яковлева, имевшая несколько переизданий и заказанная спецслужбами, фильмы «Щит и меч» 1968 и «ТАСС уполномочен заявить» 1984, выполненные по заказу Гостелерадио СССР, создали яркие и запоминающиеся образы противостояния с идеологическим врагом, оказавшие влияние на целые поколения советских граждан. С другой стороны, наряду с официальной культурой заговора существовала альтернативная, распространявшаяся среди русских националистов, которые воспринимали советский режим как оккупационный и нередко разделяли антисемитские и антизападнические взгляды. Как демонстрирует историк Николай Митрохин, русские националисты, хотя зачастую и были настроены по отношению к режиму оппозиционно, пользовались неформальной поддержкой определенных фракций в советском правительстве. Их концепция нации сформировалась именно на образе Запада как опасного другого, ненавидящего Россию, и в этом они продолжили традицию славянофилов XIX века. Некоторые из текстов, популярных в этом сообществе, были написаны представителями русской диаспоры за рубежом. Часть конспирологических текстов имела внутрироссийское происхождение. Их авторы принадлежали кругам советских диссидентов. Николай Митрохин и Виктор Шнирельман отлично демонстрируют, насколько живой была культура националистов внутри СССР и как активно в ней формировались конспирологические идеи, в период перестройки ставшие одним из важнейших источников российской культуры заговора. Начавшаяся при Горбачеве политика гласности позволила открыто публиковать и обсуждать всевозможные теории заговора. Эта тенденция наложилась на формировавшуюся годами привычку советских граждан наблюдать друг за другом в общественных местах, в коммунальных квартирах, взращивая подозрительность по отношению к ближнему. К тому же Запад в глазах обычного советского человека был во многом мифологизированным, вымышленным пространством. Одни стремились туда, другие его опасались. С годами подозрительность стала центральным элементом сознания позднесоветского человека, а появившаяся благодаря политике гласности возможность читать и обсуждать любые источники – открыло невероятные перспективы для конспирологического мифотворчества. В постсоветское время, во многом благодаря активности публичных интеллектуалов, эта культура приобрела свои особенности и стала превращаться в мейнстрим.